Глава 37. Соломон. День был насыщенным и тяжелым. Закрытие года и финансовые операции требовали внимания с моей стороны. Я проводил последние дни на работе допоздна. Аня добиралась с работы с моим водителем. Я лишь утром подвозил ее к клинике, а Машу заводил в садик. Вот и сейчас ехал домой, взяв несколько папок с отчетами, чтобы вечером немного посидеть в спокойной обстановке. В одной из них, кстати, лежал отчет на Аниного родственника. Я, честно, не успел ничего еще посмотреть. Собирался вечером почитать его биографию, прежде чем говорить Ане что-то по этому поводу. Может, там такое чудо в перьях, что и расстраивать лишний раз не следовало. Возможно, и везти эту папку домой не следовало. Но иначе дело до него просто не дойдет. Припарковал машину и вышел на улицу, вдыхая грудью морозный воздух. С мамой я договорился, что завтра они возьмут Машку на выходные к себе, а мы с Аней побудем это время вдвоем. У меня заслуженные выходные. Съездим по магазинам, чтобы выбрать подарки для родителей. Посидим где-нибудь, погуляем. И ночью не будем ждать, когда беспокойный гном заснет, и мы смогли бы остаться наедине. Поднялся на 10-й этаж, открыл ключом дверь и вошел. В доме стояла тишина, но аромат вкусной еды чуть ли не сбил меня с ног. Я прошел на кухню, не раздеваясь, и положил на край столешницы папки. Подошел к Ане сзади и прижался к ней, вдыхая приятный аромат ее волос. Руки сами легли на талию, а губы нашли чувствительное место на шее. «Привет!» – потянул я, поворачивая ее к себе лицом. С макияжем и в этих коротких шортиках она выглядела очень притягательно. Не удержавшись, я впился поцелуем в пухлые губы. Хорошо, что я был завален работой, а то бы так и сидел в офисе, представляя, как все мужчины жаждут внимания моей Ани, и с ума от ревности сходил. «Ты такой холодный!» – Аня задрожала и улыбнулась, выскальзывая из моих рук. «Да, на улице похолодало». Я вернулся в прихожую, снял куртку и повесил на вешалку. Заглянул к Маше в комнату и направился в душ. Сегодня я решил наплевать на всю работу и побыть с девочками. Последние дни я все чаще и чаще ложился с рассветом. И на выходных я мечтал еще отоспаться. Да, именно в такой последовательности. Сон, Аня, еда, Аня, снова сон, Аня. Как прошел день, я устало присел на стул. Аня сама недавно вернулась домой. Степан, мой водитель, доложил мне, что ждал ее сегодня около часа, и Машу пришлось забрать раньше. Он ее и развлекал этот час, звонил и спрашивал, можно ли покормить девочку чем-то в Макдональдсе. «Да, конец года, помогала бухгалтеру с архивом, и мне так нравится эта работа». Я и не рассчитывал на другой ответ. Подыграл и с таким же восторженным голосом произнес я. Действительно, я только сейчас обратил внимание, что Аня всегда и всем была абсолютно довольна. Это я давно не получал от жизни такого кайфа. Хотя нет, конечно, получал. Каждый день по приходу домой, когда видел ее счастливое лицо. Мы поужинали, Маша снова задавала массу вопросов, и я тихо улыбался, слушая ее размышления. Почему у воспитательницы из садика такая страшная и высокая прическа? Казалось, ее интересовало абсолютно все. Все, кроме наших отношений с Аней и переезда сестры в мою спальню. Но не удивлюсь, если не обошлось без воспитательных бесед старшей сестры. В общем-то, Аня отлично ладила с сестрой и уделяла ей очень много времени. Я даже ни разу не слышал, чтобы она за что-то сильно ее ругала. Маша подбежала к раковине, чтобы налить воды в стакан, но прежде спросила разрешения порисовать красками. Аня дала разрешение, но строго сказала, что уборка в комнате на вечер не отменяется. И после занятий рисованием эта обязанность по-прежнему числится за Машей. Я лишь ухмыльнулся, наблюдая за ними из-под тишка. Маша неаккуратно повернулась, задела папки, что лежали на краю, и те упали на пол. Несколько бумаг разлетелись в стороны, и девочка, зажав рот, сильно охнула и посмотрела на меня виноватым взглядом. «Я сейчас все подниму, я не нарочно!» «Маша!» – Аня закатила глаза. «Иди к себе!» Уже мягче и шумно выдохнув, продолжила. «Я сама все подниму, не то воду разольешь». Гном, не желая попадать под раздачу, ретировалась из комнаты. Аня поднялась со стула и подошла к разлетевшимся листам. «Да ладно, там ерунда, отчеты и бумажки». Аня вдруг застыла на месте, а потом подняла с пола фотокарточку, всматриваясь в снимок, и перевела на меня вопросительный взгляд. «Откуда у тебя этот снимок?» Ее лицо сделалось грустным, А я поднял одну бровь и протянул руку взглянуть, что ее там заинтересовало. «Это мамин брат. Ты что-то узнал о нем, да?» Я взял в руки снимок и посмотрел в мужское лицо. Медленно комната начала погружаться во мрак, а слова Ани расплываться, превращаясь в набор звуков. Я смотрел на снимок человека, которого уже не было в живых, и который причинил мне столько боли. Тот самый подонок и мерзавец, конченый наркоман, погубивший мою семью, разрушивший все светлое, что было у меня, смотрел на меня со снимка. Я застыл на месте, чувствуя, как внутри меня разрывались снаряды бомб. Аня что-то говорила, спрашивала, а я так и застыл с этим снимком в руках и не мог пошевелиться. Не мог вдоха сделать и выдоха тоже. Сжал плотно челюсти и словно в замедленной съемке перевел на Аню стеклянный взгляд и мечтал вырвать свое сердце в эту минуту из груди. Я молча поднялся, положил снимок на стол и направился в прихожую. Накинул на себя куртку, взял ключи от машины и спустился вниз. Нет, никто и ни в чем не виноват, но, черт подери, меня разорвало на части от боли. Тяжесть в груди была такая сильная, что мне показалось, что в эту минуту на меня обрушилась вселенная. И почему я не взглянул в документы и отчет еще раньше, на работе? Но я даже и представить такого не мог, даже в самом страшном сне предположить. Не помню, как оказался внизу, как сел в машину и сколько времени сидел в холодном салоне. Но когда от холода зуб перестал попадать на зуб, я завел двигатель и включил печку. Никто и ни в чем не виноват. Аня не виновата, но в эту минуту я не мог собрать себя в кучу. Мне казалось, что я исцелился и залечил все раны, но это не так. Это чертовски больно спустя столько лет узнать, что я полюбил женщину, которая... Нет, в голове не укладывается. Это не может быть правдой. Я думал просто однофамильце. Не может. А ведь я до последнего сопротивлялся этим чувствам, и, как оказалось, не напрасно. Внезапно раздался стук в окно с моей стороны, я повернул голову и увидел Аню. Бледное лицо с дрожащими губами и безумными испуганными глазами вывели меня из транса. Я разблокировал замки и открыл ей дверь. Она обошла машину, открыла дверь и забралась на переднее сиденье. «Игорь!» – дрожавшим голосом произнесла она мое имя, а мне от боли хотелось кричать на всю округу. И лучше бы я вовсе ничего не узнавал. Ведь недаром говорят «меньше знаешь». Ничего не хотел знать, и помнить тоже ничего не хотел. Я прочитала все, что было в папке на этого человека, только сейчас заметил, что она плакала и поднял лицо, сжимая зубы. Мука, невыносимая и сплошная мука. За пределами машины кипела жизнь, люди сновали туда-сюда, а я не мог собрать себя по кускам. Как разорвало всего на ошметке, так и не знал больше, где и какая часть меня сейчас находилась. «Я? Это он, да? Их убил этот человек, мамин брат, да, Игорь?» Я молчал, а Аня впервые повысила голос. Но я не знал, что ей сказать. Точнее, хотел сказать, но все слова застряли в горле, и я по-прежнему не мог сделать полноценный вдох. «Пожалуйста, Игорь, скажи хоть что-то!» «Аня!» Сдавленным голосом произнес я. «Я не могу. Мне больно». Я больше не хотел скрывать этой боли. Ведь недаром я говорил ей, много раз говорил, что отрезанный ломоть от жизни. Подсознательно держался до последнего и не поддавался своим чувствам. И, как оказалось, не зря. Но кто знал? Внутри был полный раздрай и неразбериха. Аниной вины ни в чем нет. Но я не мог просто взять и вычеркнуть все эти годы переживаний, отчаяния и лютой ненависти к человеку, который лишил меня самого важного и ценного в жизни. Девочки ни в чем не виноваты. Вся причина во мне и в том, что я сильно сломлен. Грудь часто-часто вздымалась. Я смотрел перед собой и думал, что жизнь насмехается надо мной. Макает, как нерадивого и глупого щенка, в самую гущу дерьма и ждет от меня дальнейших действий, и как я буду выпутываться из всего этого. Но в жизни сложно идти на ощупь, не видя конечной цели. «Аня, иди домой, я скоро вернусь», – тихо попросил я, глядя перед собой. «Не знаю как, но я возьму себя в руки. Просто мне необходимо время, чтобы прийти в себя». Дверь закрылась, и Аня скрылась из виду. Я понимал, что она переживала не меньше моего, но, черт возьми, это не она хоронила маленькое бездыханное тело любимой и обожаемой дочери. Счастливые лица Наташи и Аси снова стояли перед глазами, и я ничего не мог с этим сделать. Сколько бессонных ночей я вытравливал их образы из своего сердца и памяти. И как теперь жить сознанием, что... Как? Как оказалось возможным, что девочка, которая вздохнула в меня жизнь, теперь по новой ее отнимала, не приложив к этому ровно никаких усилий? Будто кто-то свыше наблюдал за нами все это время и на самом пике нашего счастья сбросил вниз. Обоих. И не знаю, как Аня, но я был сильно разбит. И не мог найти в себе силы даже на простой разговор. Я снова остался один на один со своей болью. У меня не было ровным счетом никого, кому бы я мог выплеснуть все свои переживания. Наверное, спустя час с небольшим я вышел из машины. Меня слегка пошатывало. Щелкнул сигнализацию на ключе и пошел наверх в квартиру. Не знаю, что взяло в итоге надо мной вверх. Наверное, то, что я все-таки это уже все пережил. А Аня? Аня, она чувствовала себя беспомощной и одинокой, виновной во всех бедах моей жизни и, наверное, уже ставила на себе клеймо. Я вошел в квартиру и застал ее на кухне. Маша уже спала, Аня сидела на стуле, подобрав под себя ноги, и на столе перед ней лежала та самая папка, а лицо бледное-бледное, и губы дрожат. Снова напомнил себе, что все уже пережил, что прошлое осталось в прошлом, и никто ни в чем не виноват. А тот подонок мертв, и вживую она даже не видела его никогда, и лишь вот на этих бумажках имела к нему какое-то отношение. Скинул куртку прямо на пол и присел перед ней, положив ей голову на колени, и тяжело вздохнул. Аня тихо всхлипнула и запустила пальцы в волосы. Она гладила меня по голове, когда я, как маленький мальчик, уткнулся лицом ей в колени и просто дышал. Тихо, размеренно вдыхал ее аромат. Затем резко поднялся и собрал все листы бумаг, что она разложила перед собой, скомкал, часть из них порвал, открыл окно, впуская морозный воздух в комнату, и выбросил все это, чтобы больше этой пакости в моей квартире и в жизни не было. Все, кончено. Аси нет, Наташи нет, того подонка тоже нет. А мы, я, Маша, Аня, есть. И я слишком люблю их обеих, чтобы позволить прошлому, которого уже нет, разрушить мою жизнь. Поднял Аню на руки, и она, словно тряпичная кукла, поддалась мне, обмякла в моих руках и смотрела своими синими бездонными омутами прямо в сердце, туда, где сосредоточилась вся боль. Аня и была той самой вакциной и моим исцелением, несмотря ни на что, моя. «Игорь, мы завтра же уйдем с Машей». Я не знаю, как теперь... Накрыл ее рот своими губами, поглощая все звуки. Уйдет она. Как бы не так, никто и никуда не уйдет. Я углубил поцелуй, чувствуя на губах соленый вкус ее слез. Никаких слез и сомнений. Никакого прошлого. Только светлые отголоски памяти. Все кончено. Именно в этот вечер и этой ночью, спустя много-много лет, я наконец-то отпустил двух близких людей. Принес Аню в спальню, она тихо всхлипывала, а у меня под ребрами снова больно, но уже за нее, за моего белого светлого ангела. И если бы посмотрел все документы на работе, то в жизни бы ей ни в чем не признался. Она бы и не узнала о таком мерзавце. Сам бы все пережил, прошел все круги ада и сделал вид, что ничего не произошло. Ее слез никто и ничто не стоил. «Не плачь!» Я снова припал к ее губам, чувствуя, как она дрожит. Хотя это я провел в холодной машине черт знает сколько времени. Положил Аню на кровать и медленно принялся снимать с нее одежду. «Игорь!» Она недоуменно и испуганно смотрела мне в лицо. А мне важно, жизненно необходимо было почувствовать ее тепло. Она ведь отогрела меня, вернула к жизни и говорила, что будет всегда рядом. Так отчего же сейчас плачет, когда я касаюсь ее тела напряженными и холодными пальцами? Это все в прошлом. Ни ты, ни Маша, никто ни в чем не виноват. А тот, кто виновен, получил уже давно по заслугам. Глупенькая, думаешь, я тебя отпущу и дам уйти? Но ты ведь ушел, ты прогнал меня. Никогда. Я сбросил с себя одежду и навис над ней. Никогда, слышишь? Резким толчком оказался внутри. Аня вскрикнула и закатила глаза, задрожала еще сильнее и обхватила меня за плечи. «Я люблю тебя, ты моя, и никуда больше не отпущу от себя, никому не отдам». Смотрел ей в лицо и толкался в нее, чувствуя, как рваные края раны срастались под этим растерянным и полным обожания взглядом. Аня выгнулась мне навстречу, а ее коготки царапнули кожу на спине. Я вбивался в нее с силой, мечтая ощутить себя так глубоко, заполнить ее собой без остатка, чтобы и мысли не возникло больше ни одной в ее голове, что она не нужна мне, и вина ее в чем-то есть. Моя вина есть, что не остался равнодушен, привез их сюда и безумно полюбил обеих девочек. Позабыв о контрацепции, вообще наплевав на все, я излился прямо в Аню, всем телом содрогаясь от мощного оргазма. Сделаем еще одну маленькую девочку, белоснежного и ласкового комочка, от вида которого будет замирать сердце. Привяжу девушку к себе всеми доступными и недоступными способами, но не отпущу. Никогда. Я люблю тебя, Анюта, и никогда не позволю уйти. Разве возможно отказаться от человека, который вдохнул в тебя жизнь и заставил сердце снова биться? Ничего те бумажки не значат. «Игорь!» — снова всхлипнула Аня. Я все еще был внутри нее. Она обхватила меня руками за шею и нашла мои губы. «Мне так нравится твой настоящий вкус, без примеси соли на губах». Я ощутил нарастающее возбуждение и снова медленно задвигался в ней. От крутых виражей этого вечера и ночи я ощущал легкое головокружение, но не мог больше сдерживаться. Хотел утонуть в ней и всплыть другим Игорем, без прошлого и будущего. Игорем, который жил только настоящим.